Сейчас Рушинский отчетливо вспомнил, что и у того человека был точно такой же дефект. Чем дольше он всматривался в труп убитого, тем более утверждался в правильности своей догадки. Да, он знал этого мужчину. Видел его и говорил с ним один раз у себя в конторе. И больше не встречал. Но и предположить не мог, что сегодня увидит здесь, в прозекторской. Прямо в голове не укладывалось. А вместе с тем тот же красноватый шрам на правой руке, тот же дефект зубов, тот же высокий лоб с залысинами, крупный нос, резко очерченный подбородок. «Ну как?» — спросил майор Калинович при виде адвоката. «Я прямо из прозекторской. Но это мне известно. Вам знаком тот человек?» «Да. С полной уверенностью могу сказать, что я узнал его. Это мой клиент». «Очень хорошо. Итак, вопрос с идентификацией труда ясен. Это ведь будет первый значительный шаг вперед вследствие по этому делу». «Вот обрадуется капитан Мельчарик», — сказал майор с явным удовлетворением и протянул руку к телефону. «Минуточку, майор. Подождите звонить». «Почему?» «Этот человек в прозекторской. Владимир Ярецкий». «Вы шутите, меценат?» «Нет, говорю вполне серьезно. В прозекторской лежит труп Владимира Ярецкого». «Но он же 2 месяца назад покончил с собой и покоится на кладбище. Мы же с вами были на его похоронах». «Тот труп я не видел». «Погодите, погодите», — майор задумался. «Действительно, лицо Ярецкого было изуродовано до неузнаваемости. Опознан он был по одежде, а также по общему сходству телосложения». «Да, интересно. Прямо-таки фантастично. Но уверены ли вы, меценат, в своем открытии?» «Абсолютно. Могу подписать официальный протокол и даже с примечанием, что за ложные показания готов нести ответственность». «Предположим, вы не ошибаетесь. Как же в таком случае все это понимать?» В конторе с Ярецким разговаривал и наш курьер Францишек Медушевский. Он тоже должен опознать убитого. «Медушевский сейчас в конторе? Если не вышел куда-нибудь по делам, позвоните ему, пожалуйста. Если он на месте, попросите приехать на очку и подождать нас там. Но не объясняйте ему, в чем дело. Лучше, если он не будет подготовлен». Адвокату повезло, к телефону подошел сам Францишек. Он был немного удивлен столь необычной просьбой, но обещал взять такси и, не задерживаясь, приехать на очку. «Прекрасно», — обрадовался Калинович. «Ну, едем и мы. Сейчас постараюсь раздобыть служебную машину». «Не нужно», — остановил его адвокат. «У меня здесь Фиат». Когда майор и адвокат приехали на место, из такси выходил Францишек. Рушинский представил его майору. «Сейчас мы покажем вам труп мужчины», — сказал майор. «Постарайтесь вспомнить, встречали ли вы когда-нибудь этого человека? И если да, то где? Может, вспомните также и его имя?» «Предпочел бы посмотреть на девчину, живую и молоденькую, но, как говорится, ничего не поделаешь, нужно». Спустились в подвальное помещение. Работник прозекторской снял с покойника простыню. «Узнаете?» Францишек Медушевский долго всматривался в лицо убитого. «Вроде бы видел в нашей конторе недавно, месяц, может, 2 назад. Он ведь приходил к вам, пан меценат». Адвокат не ответил. Он не хотел ничего подсказывать Францишку. «Вот и зуба впереди нет. Одет был в серый костюм, сидел на 3-м стуле от входа. Пожалуй, это, вижу, вы уже припоминаете», — ободрил его майор. «Вспомнил. Пан меценат еще не хотел его принимать, так как у него было свидание с одной такой рыжей, с той, что ходила перед этой блондинкой, что сейчас».